Я ж служил в войске, понимаю такие дела. Пана офицера узнаю вмиг. Ой, добже пан Яшу тогда напужал. Ах, как же ж! Ведаем. Яша сам по легкости мысли проболтался. Как ему пан без всяких тролемондий пистоль в лоб упер, щоб не баловал. Пожалуй, он относился к Сабинину с некоторым уважением, что странным образом было приятно, хотя, казалось бы, что ему в мнении простого кордонного мужика. Знаешь, мне отчего-то казалось раньше, что через границу ходят непременно ночью, — сказал Сабинин чистую правду. А мы белым днем отправились. — Так это ж когда как, — рассудительно ответил Гречко, — смотря по месту, смотря по раскладу дела. Иногда ночью добже, иногда и белым днем. Не сомневайтесь, пани, ремесло знаемо. Не было в этом мужике ни капли романтики, окончательно уверился Сабинин. Контрабандные путешествия в Австро-Венгрию и обратно были для него столь же привычной и знакомой работой, как если бы боронил или сеял. Еще одно крестьянское ремесло, одно из многих. Пожалуй, доведись ему Сабинина зарезать, он исполнил бы это душегубство без малейшей злобы, вообще без всяких оттенков чувств, просто выполнил бы еще одну мужицкую обязанность. Когда подступают холода, а свинья отъелась, ее полагается резать. Вот и вся нехитрая философия. «Долго еще?» — спросил он. Они шагали по лесу уже больше часа, не встретив за это время ни единой живой души, и до сих пор не показалось ничего, хотя бы отдаленно напоминавшего границу между двумя империями. — Почекайте, пане, — спокойно ответил Грицко, — скоро и дойдем. Сначала будет сторожка, охотники там порою ночуют, а уж потом еще через полверсты и просека, кордон то есть, а за просекой уж и австрияки. Пан пистоль с собою мая? А как же? Воно и ни к чему, — поморщился Грицко. Ну, какой толк, ежели что от стрелянины? Никакого и толку. Вы уж, пане, душевно вас прошу, за пистоль зазря не хватайтесь, чтобы худо не вышло. А в агуле совсем добже было б отдай, пан, мне пистоль. Примечание? Агул вообще. «Да нет, я уж его лучше при себе придержу», — сказал Сабинин непреклонно. «Нельзя мне попадаться. Я, знаешь ли, под виселицей хожу». Гречко, что Сабинина чуточку обидело, не выразил ровным счетом никаких эмоциональных чувств. Помолчав, рассудительно сказал. «А чего ж? Не пан первый». Не пан последний такой в этих местах, на то и шибеница, чтоб под нею ходили. Такая уж эта поганая зараза, что без дела простаивать никак не желая. Только я вас, пане, все одно умоляю, зазря не хватайтесь за тот пистоль. Уж если за всем край подойдет. А как узнаем? А видно ж будет, — пожал плечами Грицко. «Совсем край или еще не край?» «Да тоже верно», — пожал плечами Сабинин, не найдя, что же все-таки противопоставить нехитрой, но убийственной логике. «А скажи-ка ты мне...» «Чшш!» — процедил сквозь зубы Грицко, замерев на месте и подняв руку. «Замрите, пани, як статуй! Осмотреться треба! Вот она, сторожка!» «Теперь и Сабинин...» рассмотрел сквозь сосны узкую длинную прогалину, избушку слева, немудрящую, с незастекленными окошками и провалившейся кое-где крышей, низенькая дверь наполовину распахнута, на крылечке стоит ржавое ведро, нигде ни малейших примет человеческого присутствия. согнувшись в три погибели. Сделав знак Сабинину следовать за собой, Гречко перебрался к высокому кустарнику и, присев на корточки, весь обратившись в зрение и слух,